Глава 9. Алину привели спустя минут 30. Гудрун и, видимо, ее подружка заходить в домик Вельви не решились, но и стоя у порога, всем своим видом показывали, как они мне рады. На их лицах было все – и презрение ко мне, и превосходство, и даже немного зависти, и в то же время страх перед Вельвой. Мда, слишком открытые. «Забирай никчемную! Конунг из жалости тебе раба подарил!» — рассмеялась подружка ростом не меньше Гудрун, такая же светлая, румяная и крепкая. И тут же взглянула на соседку, чтобы убедиться, понравилось ли той, что она сказала. «Текла, ты научилась говорить?» — с усмешкой произнесла Вельва. «А я думала, тебя еще в младенчестве языка лишили. Хотя это слова Гудрун. Зайдете к старой Вельве или на пороге стоять будете?» «Нет, работы много», — недовольно буркнула Гудрун, пятясь от домика. «Берите ее, нам с вами стоять некогда». «Спасибо», — кивнула, подхватывая девочку, притянула к себе и с удивлением стала смотреть, как две красотки быстро удаляются от домика. «Трясутся, как овечий хвост», — ухмыльнулась прорицательница. «А ты заходи, не бойся. Кто с добрыми намерениями, того дом оберегает». «Идем», — потянула малышку за руку, уводя от двери. И, достигнув нашего закутка, присела перед ребенком так, чтобы она видела мое лицо, и произнесла: «Привет. Меня зовут Эвелин. Можно Эви? Ты будешь жить здесь, со мной и бабушкой Хейдой». «Хм-м-м». Прорицательница подавилась смешком, услышав такое о себе. Видно, бабушкой ее еще никто не называл. «Присаживайся. Здесь каша и лепешка». Девочка продолжала молчать и настороженно на меня поглядывать. Казалось, я ее больше пугаю, чем старая Вельва. Но голод поборол. И, схватив со стола лепешку, Алина, откусив огромный ломоть от нее, пыталась теперь это проживать. «Ты не спеши! Запей отваром», — проговорила Хейда, подала кружку с теплым чаем и, посмотрев на меня и хмыкнув, добавила: «Добрая ты слишком, нельзя быть такой». «Ничего, как-нибудь справлюсь. Тем более я теперь не одна», — улыбаясь, прошептала я. «Теперь у меня есть Алинка и ты, бабушка Хейда». Баню в этот день мы так и не сходили. Ребенок, наевшись, уснул тут же, за столом. Кое-как обтерев ладошки и смыв с мордашки грязь влажной тряпочкой, я унесла малышку на кровать и до самого рассвета под лучиной перешивала свое платье для девочки. Ее одежду проще сжечь в огне, настолько ветхой она была. «Не спалось», — с улыбкой произнесла Вельва, поднимаясь с кровати. «Вижу, и отвар уже приготовила». «Доброе утро, не спалось», — тоже улыбнулась в ответ. «Подскажи, а баню затопить можно?» «Конечно. Скажу мальчишкам, они мигом приготовят», — кивнула старушка, отпивая глоток ароматного отвара, который научил меня делать Бруно. «Хм, вкусный!» «Спасибо. Пока плыли на дракаре, меня немного обучал местным рецептам Бруно. Как правильно заваривать травы и какие больше всего друг другу подходят», — ответила удивленной старушке. Закончив последний стежок, я накинула платье на край кровати и направилась к очагу. «Хороший Бруно Ярл. Жену только неумеху выбрал себе», — усмехнулась Хейда. «Но шибко любит ее. Вот и научился всему». «А жена?» «Тоже любит и старается, но никак у нее с готовкой не выходит». «Бывает», — пожала плечами, приступив к готовке. «Я тоже далеко не повар или кулинар, но минимум умею приготовить, было бы только из чего». Пока умаившийся ребенок спал, а прорицательница бросала кости и фыркала над только ей неведомым раскладом, я быстро соорудила для нас нехитрый завтрак. Вчерашняя лепешка, разрезанная на половинки, внутрь мелко порезанный сыр и мясо, все это разогреть на сковороде, а также отвар с добавлением сухой земляники и меда. «Привет, Алина. Там можно умыть ручки и личико». Ребенок был еще сонный и с недоумением осматривался. «А потом завтракаем и сходим помоемся в бане». «Привет», — тихо повторила за мной девчушка, вставая с кровати. «Я к конунгу. Вы без меня лучше дом не покидайте», — с трудом поднялась на ноги прорицательница. «Я быстро вернусь. Как раз и банька нагреется». Завтракали вдвоем с Алиной. Ребенок с любопытством поглядывала на меня и осматривала домик Вельвы. «Ты здесь ни разу не была?» «Нет». «А жила где?» «В общем доме», — ответила девочка после того, как сделала глоток из кружки. «Ясно», — кивнула, думая, чем бы занять ребенка. «Ты умеешь плести вот такие браслеты?» «Нет». Взяв меня за руку, малышка принялась рассматривать финичку, которую я сплела для себя. «Хочешь, научу?» «Да», — едва заметно кивнул ребенок. «Замечательно», — улыбнулась, вытаскивая распущенные и аккуратно положенные нити из мешка с моими вещами. «Смотри, начинаем делать вот так». Около часа я учила Алину плести финичку. Девочка, на удивление, не была зажата и совершенно не боялась чужой, по сути, тетки. Была очень старательным и умненьким ребенком. «Идемте, все готово!» В дом вошла Хейда и, не переступая порог, позвала в баню. Добрались до нее без переключений. На удивление людей на улице было немного, а те, что были, практически не обращали на нас внимания. Вчера я, наверное, была жутко уставшей и взволнованной, так что особо и не рассматривала это сооружение и теперь с удивлением заметила, что баня была очень даже отличная. Парная, подобно финской сауне с замощенным камнями полом, истоком для отвода воды. Здесь также имелась каменная печь, которую топили торфом. Сейчас лежащие в печи камни были раскалены до красна, и я, недолго думая, вылила на них немного нагретой воды. Помещение тут же наполнилось паром. Алина, забравшись на деревянный полок у одной из стены, закрыла мордаху руками, так что только глазенки торчали, а запах запаренных трав приятно щекотал нос. Помыв ребенка и с трудом распутав на затылке ее длинные темные волосы, я тоже ополоснулась, и, надев чистую одежду, мы практически бегом вернулись в дом к прорицательнице. «Обед я приготовлю», — предупредила Хейду и с улыбкой добавила. «А Алина мне поможет, да?» «Да», — снова односложно ответила девочка, вставая рядом со мной. «В леднике я видела тушку птицы. Поставим ее варить и сделаем с тобой лапшу», — проговорила девочке и заодно Хейде. «Все же я буду пользоваться ее продуктами. Ты можешь разбить в эту миску яйцо. Добавь вот столько соли, а потом я насыплю муки». «Ее мало осталось», — произнесла Вельва, поставив передо мной небольшой туесок с чуть сероватой мукой грубого помола. «Я немного возьму», — кивнула, понимая, что совсем не подумала о нехватке зерна в этих землях. «Не переживай, скоро конунг принесет часть зерна, я отдам ее Свейну, чтобы смолол», — отмахнулась женщина, внимательно следя за моими действиями. Я же, замесив тесто, отложила его и принялась разделывать небольшую тушку птицы. «Смотри, вот эту часть мы оставим на жаркое, а из этой сварим бульон». Приговаривая, я кромсала на порционные куски дичь. «Почему так мало?» — тут же поинтересовалась Вельва. «Мы же суп варим, а в нем должно быть побольше жидкости», — пояснила, скрывая улыбку. «Суп здесь признавали только из рыбы, и то». Наложив в него столько всего, что бульона практически не оставалось. А мне же захотелось просто ароматного мясного бульона с плавающей в нем вкусной домашней лапшой. «А когда лапшу делать будем?» – спросила Алинка, поглядывая в сторону теста. «Уже сейчас». За 30 минут я и девочка все же справились с этим трудным занятием. Сначала у нас возникла сложность. Мы не нашли, чем раскатывать наше тесто. Лепешки местные жители раскатывали руками, просто придавливая его ладонями, а вот скалкой не пользовались. В итоге пришлось перебрать не одну ветку хвороста, чтобы подобрать подходящую, потом ее очищать от коры, натирать песком, куском жесткой кожи. В итоге птица у нас давно сварилась и стояла, в ожидании лапши соблазняя изумительными ароматами. «Ну вот, кажется, готово!» Потрясла нашей скалкой у себя над головой. «Так-с, попробуем». Вышло коряво. Местами толщина менялась. Но на первый раз сойдет. Раскатывая небольшие лепешки, я нарезала их тоненькими полосками, показывая линии, как надо делать. «Теперь я — неверяще спросил ребенок, протягивая ручки к скалке. «Да, вот так прижимай и толкай сначала от себя». Вельва, забравшись на свою кровать, давно замерла и с улыбкой наблюдала за нами, ни во что не вмешиваясь. «Молодец! А теперь аккуратно ножом режем», поддерживая своей рукой, направляла огромный тесак в ладошки девочки. «Отлично!» Супчик ждали все, и даже Хейда заинтересованно принюхивалась. Я же понимала, что если в него добавить лаврушки и перчика, а еще свежего укропа, было бы гораздо лучше. «Вкусно! Очень!» — проговорила Хейда, доедая свою порцию. «И сытно!» «Угу!» — кивнула Алинка, втягивая в себя тоненькую лапшу. Ответить не успела. Громкий стук в дверь и голос Бруно помешали это сделать. «Заходи!» — крикнула Вельва, подавая мне тарелку для дополнительной порции. «Старая Вельва, день светлый! Эйви, как ты?» «До меня дошли слухи, что рабыня обзавелась», — мужчина начал говорить уже с порога. «Алина — моя помощница», — ответила Бруно, делая ударение на последнем слове и грозно глядя на мужчину. «Помогала мне по дому». Тот нахмурился, но спорить не стал. Старушка же довольно хмыкнула, продолжая есть. «Конунг просил показать тебе селение», — проговорил мужчина и заинтересованно повел носом, принюхиваясь, все чаще поглядывая в мою сторону. «Хм, сказал, чтобы я присмотрел пока за тобой». «Хорошо, я бы с удовольствием осмотрелась», — с улыбкой кивнула и, сделав небольшую паузу, добавила. «Бруно, суп будешь?» «Это супом так вкусно пахнет», — радостно воскликнул мужчина, который всегда был горазд поесть и никогда не отказывался от добавки. «Если старая Вельва позволит...» «Позволит. Уже весь пол мне слюнями забрызгал», — заворчала Хейда, лукаво улыбаясь. «Эвелин, суп вышел отменный». «Спасибо», — поблагодарила женщину, поставив перед Бруно тарелку. «Приятного». «Угу», — кивнул он и торопливо запихнул в рот первую ложку. «Вкусно. А плавает что?» «Лапша», — ответила Алинка, допивая отвар. «Я помогала делать. Мы тесто размешивали и скалкой раскатывали». «Скалкой?» — с недоумением переспросил Бруно. «Ага, гроза всех мужчин!» — усмехнулась я, многообещающе ее подбрасывая. «Правда, корявая вышла, неровно раскатывает. Так сходим к Фолку, он у нас с деревом дружен», — предложил Бруно, доедая первую порцию. Улыбнувшись, я подлила ему еще супчика. «Сходим», — согласно кивнула. «Алин, ты с бабушкой Хейдой побудь в доме, а я скоро вернусь». После моих слов мужчина слегка подавился и искоса взглянул на Вельву. Но та, словно его и не было в доме, совершенно не обращала на мужчину никакого внимания. «Хорошо, и тарелки помою», — ответила девочка. «Спасибо», — благодарно кивнула Алине, с сомнением глядя на нее. «Такая кроха, как справиться?» «Ты молодец», — проговорил мужчина и, украдкой взглянув на меня, добавил. «Помощница». «Я присмотрю», — заверила меня Хейда.